ели в синей, а лиственницы стояли в огне, раскинув языки желтого пламени, готовые сгореть и остаться до весны обгорелыми корявыми остовами. И внизу в подлеске красно полыхал осинник, и дотлевали на кустах, рассыпавшись угольками, грозди калины. Сейчас, пасмурным утром, в мелком дождичке, легшем на стекло моросью дрожащих капель, можно было понять, сколь красна цена этой живой и яркой пестроты. Он записал. Но покуда он записывал, вокруг внезапно посветлело. Не тем светом, который радует, а тем, который настораживает. Он поднял голову и увидел, что они едут голым бесприютным пустырем. Сверху волглое небо, внизу раскисшая глина, и все. — Что, уже кончился город? — спросил Алексей. — Но куда мы едем? — Еще не кончился. — Вы видели только половину города. Сейчас увидите другую половину, через 2 километра. В тоне ее была сдержанность, а в линзах опять появилось мерцание, не предвещающее ничего доброго. Резиновые щетки ерзали по лобовому стеклу автобуса, пытаясь разогнать непогоду, но напрасно. Сквозь серую мглу едва-едва пробились такие же серые, лишь потемнее, помрачнее мастью пятна домов, угловатых и грузных, с крохотными оконцами и плоскими крышами. Они тяжело сидели на земле, и тяжесть усугублялась бетонными шарами, попарно украшающими входы. Алёше эти шары показались настолько странными и даже неприличными, что он опустил их в своих записях, осведомился деловито. — Это кирпич? — Нет, шлакоблоки, — ответила Галина Тимофеевна. — Между прочим, неплохой материал. И тоже доступный, свой, шлак из паровозных топок. Понимаете? Здесь все на первый взгляд кажется вполне разумным и целесообразным. Материал дешевый, надежная теплоизоляция, для севера это вопрос не последний, и окна маленькие, чтобы не выстуживать тепло. Правда, они и свет пропускают мало, а его на севере тоже не избыток, особенно зимой. Впрочем, я уже навязываю вам свои оценки, а вы лучше сами скажите, нравится? Нет, признался Алексей. Ему определенно не нравилось то, что он видел. Шеренги серых строений все на одно лицо, да и лица-то какие-то хмурые, замкнутые, унылые. Стены в копоти, в известковых и ржавых потеках, низкие крыши, будто заголенные под нулевку лбы, и эти шары, словно ядра, что приковывают цепяне к ногам узников. Еще он обратил внимание на то, что нигде не было видно ни деревца, а только что был лес, свободно забредший в город. Ну, пусть наоборот, город, который забрел в лес, значит, все тут было вырублено подчистую, сведено. Они въехали на станционную площадь, которую он сразу узнал, хотя они и прибыли сюда поздней ночью. «Выйдем», — предложил Сиротина. Алексей был рад немного размяться. Под ногами захрустел мелкий шлак, присыпавший лужи, глину. Это было даже приятно. Но уже через минуту он ощутил скрип на зубах, почувствовал на языке сладковатый зольный вкус, веки задергались от рези, воздух был полон угольной пыли, и даже дождь, казалось, был пропитан ею. Совсем близко отдуваясь, пыхтели паровозы, лязгала сцепка, вагоны наперебой подталкивали друг друга, слышалась перекличка рупоров и гундосое пение рожков на путях. Он подумал, что Степан Агузов и Яша Черношварц наверняка гужуются где-то рядом, беседуют, фотографируют, ковыряют базис. Можно было разыскать их без особого труда, но зачем? У них свое задание, своя работа. Вообще здесь, на станции, Алексей Рыжов поймал себя на двойственном чувстве. Душа его встрепенулась от заполошенной и суетной радости, которая неизменно приходит к человеку на вокзалах пополам с грустью. Он мог бы вот сейчас же, не откладывая, учтиво проститься с районным, то бишь городским архитектором Галиной Тимофеевной Сиротиной. Мне было очень приятно, но знаете ли, некоторые обстоятельства. Купить билет в кассе, вскочить в последний момент на подножку вагона, ту-ту и уехать ко всем чертям в Москву или Ленинград, оставив всех в дураках. Ха-ха, счастливо оставаться, не поминайте лихо. Призывный гудок паровоза донесся из-за станционной крыши. Однако им владело и противоположное чувство. Ему хотелось как можно быстрее убраться отсюда, от вокзальной суеты,